мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, и чужому счастью рада, о любви, что все переносит, и чужому счастью рада. Если любишь, легко прощаешь, если любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь, колким взглядом или дерзким словом, на обиды не отвечаешь, колким взглядом или дерзким словом. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. Когда ее проявлений в своем сердце не замечаю, значит, я любви не имею, я о ней понаслышке знаю, значит, я любви не имею, я о ней понаслышке знаю. Мы у Бога о многом просим, на пути нам так мало нужно. Я любви прошу лишь у Бога, о других не заботясь нуждах. Я любви прошу лишь у Бога, о других не заботясь нуждах.